Вечер в трех утках не задался. Гостей необычно мало. Из благородных вовсе никого. После нарушения перемирия с англичанами большинство способных носить оружие дворян отправились в крепости на рубежах Артуа, бдеть. Зашли полдюжины цеховых подмастерьев, из тех, что помоложе, несколько соседей и обывателей, обменяться немудрящими мещанскими сплетнями. Явился мрачный как туча ганзейский купец, судя по одежде немец откуда-то с севера империи. Любек, или Штральзунд, застрял в Арасе из-за преотвратной погоды и чиновничьей ленности. Служба ПРВО не спешила выправить подорожные. Двое нищенствующих монахов скромно попросили пива, ржаного хлеба и рыбы. Один из святых братьев непрерывно кашлял. Добряк Газлен накормил-напоил всех, не забывая собирать умеренную плату даже с благочестивых францисканцев, ходивших по окрестностях в поисках подаяния. Тут, извольте видеть, таверна. Никакой благотворительности. На приходской храм я и так жертвую еженедельно. Да еще десятина. Газлен приметил, как из угла рта задыхавшегося от кашля монаха вытекла тоненькая струйка крови. Еще не хватало. Чахотка. И ведь не выгонишь. Нехорошо инока на улицу выставлять только потому, что болеет. Не по-христиански. Впрочем, как знал владелец трех уток, чахотка, равная проказа, прилипает долго. Таверна опустилась темнотой. Газлен подождал до времени, когда на кафедрале начали отбивать час повечерия, отпустил прислугу и запер двери, оставшись наедине со своей сожительницей, девицей Клади Максанс. Мать церковь, конечно, жизнь в облуде и грехе не благословляет, но это временно. Свадьба назначена сразу после будущей Пасхи. Поднялись наверх, в хозяйские покои, разоблачились, легли в постель. Последний раз в своей жизни занялись любовью. Газлен из Эрмавиля и девица Клади умерли во сне, перешедшем в септическую кому, 5 часов спустя. Давешний францисканец был болен вовсе не чахоткой. Монах пережил Газлена немногим более чем на кварту, скончавшись глубоко ночью в дармитории обители, где уцелевшие обнаружили на рассвете 76 трупов с почерневшими лицами и пятнами от кровоизлияния на коже. Арасский прево Саварик Летгард после дня разъездов по делам королевской службы почувствовал, как в паху начало что-то мешать. Неужто возвращается лишай, от которого избавили ртутные мази мэтра Азнара? Прево оставил лошадь в конюшне, прошел в дом, кликнул слугу, помочь раздеться. Справа на бедре набухала шишка. Небольшая опухоль размером с желудь. И еще одна под челюстью ближе к уху. Третья под мышкой. Начинала познабливать. Летгард почти не прислушивался к разговорам о чуме. Признаков заразы не знал, а потому не особо беспокоился. Такое случается, когда продрогнешь на ветру. Приказал принести с кухни горячего вина и ушел в опочивальню отлежаться. Смерть настигла Прево через 2 дня. С кровати он не встал, тяжко и безысходно страдая. Захворавшая поутру супруга послала было человека в аптеку за Раулем, но дверь не открывали. Дом старухи Верене выглядел покинутым. Из семьи Саварика Летгарда не выжил никто, включая 5 человек прислуги. Ночная стража, обходившая Аррас, 3 сержантов короля под командой министриала, обнаружила на улицах больше 10 бездыханных тел. Создавалось впечатление, что люди умирали на ходу, не успев вернуться в свои жилища. Пришлось идти в замок за телегой. По городскому уставу неопознанные тела надо доставить в Божий дом, морг при монастыре госпитальеров, где иоанниты обязаны тщательно обмывать, заворачивать в льняные плащаницы, обувать в красные башмаки, отпевать и уготовлять для погребения. Встретил сержантов бледный как полотно брат-рыцарь с полубезумным взглядом. Госпитальер уже твердо осознал, что именно происходит и каков будет финал. Кивнул в сторону приземистого каменного здания, куда с минувшего вечера свезли 34 трупа на ручных тележках, тачках, иногда просто волоком по льду. Скоро в Божьем доме не останется места, и покойников придется складывать на улице. Пожилой сержант закашлялся и сплюнул кровью. Иоаннит молча развернулся, ушел в кардигардию, выбил пробку из кувшина с вином, ополовинил сосуд несколькими глотками. Стало чуть полегче. Умирать лучше в хорошем настроении. Чуя неотвратимую поступь смерти, выли дворовые псы. Тоскливо, жутко, наводя дрожь наслышавших эти леденящие кровь звуки. Очень скоро вой затихнет. Собаки погибали от чумы столь же быстро, что и хозяева. Перед мутным рассветом на колокольне Сен-Вааста начали бить набат, будто у стен города находился враг, готовящийся к штурму. Тревожный перезвон подхватили в пригородах Сен-Реми, Святого Семейства, Сердца Марии и еще десятки других. В четырех церквях колокола молчали. Звонарей к утру или не было в живых, или они готовились переступить черту, за которой ждала вечность. Брат-экзорцист Ксавьер де Абарк, восседая на кослах Дармеза, правил лошадьми. Запряженная четверка и огромная карета продвигалась сквозь ночь на северо-восток, к границе Фландрии. По углам Дармеза мерцали четыре, затянутые желтоватым бургундским стеклом, лампы, отчасти разгонявшие кромешную тьму. Строжайший приказ главы трибунала был получен перед наступлением сумерек. Громоздкие вещи бросить в коллегиате, взять лишь важнейшие документы и немедленно выехать из Арраса по направлению на Гент. Неподалеку от Гента, в Остерзеле, находится укрепленный доминиканский монастырь, бывший замок тамошнего графа, отошедший по завещанию к ордену. Вот письмо для настоятеля. Там подробные инструкции, сжато выражены одной фразой. Запереться наглухо и ждать. Охранять представителей трибунала, братьев Ксавьера, Валерия и Теобальда, будут Энце де Артали и Никита Адренион. Прочие братья-миряне останутся в Арасе с Михаилом Аверским. Так надо. Арестованных в Бребьере заключенных следует... Ксавьер де Абарк, выслушав преподобного, сделал многозначительную паузу. Отдать распоряжение Жаку и Ролло об умиротворении? «Зачем брать грех на душу?» – поморщился брат Михаил. «Мы же не варвары-язычники или сарацины какие. Оставить в камерах, снабдить пищей на 3 дня. Если Господь будет к ним благосклонен, в чем я, однако, сомневаюсь, останутся жить. Запомните, Ксавьер, по дороге ни с кем не общаться, если только на расстоянии. До Гента около 100 римских миль, расстояние внушительное». Надеюсь, так далеко на север чума еще не распространилась. Остерзельское аббатство, я не раз бывал там, обеспечено всем необходимым на 1-2 вперед. Выдержит долгую осаду и многомесячный карантин. Если я не вернусь. Ваше преподобие. Не перебивайте. Если я не вернусь, полномочия переходят к вам. Эпидемия не может длиться вечно. Пересидите мор во Фландрии. Вернетесь в Авиньон, доложите кардиналу де Бафору, надеюсь, он жив. В противном случае отчитаетесь преемнику или лично папе. Помните, арраское дело абсолютно секретно. Если сведения о дорогах покинут стены конгрегации по чрезвычайным церковным делам и попадут в университеты, жди беды. Отправляйтесь немедленно, денег у вас предостаточно, направление знаете. Прислуга? Прислуга останется здесь, а дальше? На все воля Божья. Но как же вы, преподобный? С Жаком, братишками Диджесо и Ролло не пропаду. Еще этот, Рауль Азнар. Талант, конечно, редкостный. Я обязан пойти на риск и при нужде пожертвовать всем. Остался последний шаг. Необходимо поставить в деле точку. Ступайте же, Ксавьер. После деревни Арн тракт разошелся на 2 ветви. Налево к Бетюну и Кале, направо в сторону Тамплемара и далее на Брюгге с Гентом. С дороги при всем желании не собьешься. По обе стороны вздымается стена хвойного леса. Возница Дармеза менялся через каждые 2 кварты. Сидя неподвижно на козлах, быстро замерзаешь. Отошла в бок задвижка на отдушине под крышей кареты. Брата Ксавьера групповато ткнули в спину ладонью. «Не заснули? Может, я поводья приму?» «Благодарю, мессир де Артале», — отозвался доминиканец. «Плащ шерстяной, теплый. Как только устану, немедленно попрошу помочь». «Дело ваше, святой брат». Могучие фламандские тяжеловозы уверенно рысили по накатанной дороге. К первым проблескам рассвета Дармес должен оказаться в виду стен Лилля, или, как называет город подданный графа Фландрии, Рейсела. Королевство Франции останется позади, в непроглядном мраке ночи. Колкие снежинки пощипывали лоб и забивались под капюшон рясы. В горле соднило, хотелось чихнуть, глаза слезились. «Это обычная простуда», — уговаривал себя Ксавьер де Абарк. «Холод неимоверный, ветер, застудился. Всего лишь простуда».